Мы начинаем 17-й урок темы Маты Вело Маты, 5-й части ТЭС. Страница Шин Юд Хет, 318-я, Ор Пними, правая колонка, первый полный абзац. Вата. Наво леэцем биюр диврей гарав ки омер. Тхила матхиль гаор лавоба кетер. Вихолят эту род клулимбо. Вешла моткан. Башнай. Двоеточие. Ха-алеф. Лама нидхафех кан аседер мима шагая бейт паштут алеф. Кишам гидхиль гаор лаво бамалхут тхибматхила. Викан гидхиль лейт пашет бакетер матхила. Точка. Ваата навола эцем биюр диврей рав. А теперь мы придем к сути пояснения слов рава. Ай. Киомер, ибо он говорит, он цитирует, тхила матхиль гаор лаво ба кетер. Сначала начинает свет входить в кетер. Выходят эту рот клулимбу, а все девять светов включаются в него. Вешла мот кан башнай. Интересно, как он это выражение какое. И дословно и выешла, мод, и необходимо остановиться здесь в двух, то есть в двух аспектах. Два вопроса есть. Двоеточие. Ха-алев. Первый. Лама нидгафех кан гаседер мимаша я бейт паштут алев. Почему перевернулся здесь порядок от того, что было в первом распространении. Кишам итхиля орлаво бамалхут матхила, ибо там начал свет входить сначала в малхут. Векан, а здесь, во втором распространении, итхиля итпашет бакетер матхила, он начал распространяться сначала в кетер. Точка. Вегабет. Лама Бейт паштут алев бау аурот, коле хад эля кли амьюхас ло, векан бау кулам яхад эля кли эх эль кли эхад шеля кетер. А здесь, а не вагабет, а второй вопрос. Лама бейт паштут алев, почему в первом распространении бау аурот коле хад вошли света все, каждый в кли, которая соответствовала ему. Да, то есть векан, а здесь баукулам, все они вошли вместе в одно кли кетера. Следующий абзац. Амнам им навин. Миаин бау акилим аэйлу лакан, идбару лану бет хашиилот ханаль бит бы паштут. Амнам, однако, им навин, если мы поймем, миаин бау акилим аэйлу, откуда пришли эти килим сюда, идвару, то будет объяснено, то будет понятным, будет объяснено нам. То мы поймем, другими словами, будут объяснены нам два вопроса, как сказано выше, бы паштут, с легкостью. Уцерхим лейда. Шафаль пиже гарав медабер бакитсур. Веомер. Шинит пашту гаворот бахазара эля килим арейканим. Ахар шинисталку гаворот митохам. Шемашма. Шаэнькан медубар рак миапарсуф. Алеф офрешон шибо кара шибо кара гагисталькут. Амнам эйнокан эйнокен эла шеешкан иньян шель парцуф миюхад нивдаль ми парцуф арешон легамри. Точка. Уцрихим лейдай, и необходимо знать шеафальпи, что несмотря на то шар Гарав медабер бекицур, что Рав говорит вкратце, Веомери говорит, что нит пашту гаурот, что бахазара, что света снова распространились к пустым килим, ахарши нистальку гаурот митухам, после того, как исторгли света из них. Шамашма, что это означает, что это означает шаэнька медубарак, что здесь говорится только о первом парцуфе, в котором нашло место исторжение. Амнам, однако, эйно кен, однако это не так. Но, а что ешкан и нян, а что здесь есть аспект шель парцуф маюхат, особенного парцуфа, который отделен, от, полностью отделен от первого парцуфа. Точка. Ки парцуфа решен, ки парцуфа алеф, мехоне парцуф гальгайта де ак. Вейт паштут бет, азе, мехоне парцуф аб де ак, венехешав ле тольда убен шель парцуф аалев, а в парцуф харишон, мишумши мезивуго яца венолад, ит паштут бет, азе. Точка. Поясняем. Ки парцуф алев, первый, ибо первый, о, решен, алев это парцуф один, а если перевести парцуф решен, это будет первый парцуф, то есть порядковым числительным. Ибо первый парцуф мехоне называется парцуф гальгальта Адама Кадмона. Вейт паштут азе, и вот вейт паштут бет азе, а этот, а это второе распространение, называется парцуф аба Адама Кадмона. И он считается в Нехешавле, тольда считается порождением и сыном первого парцуфа. Мишумши мезивуго, так как от его, из его из зивуга выходит и возникает, рождается это второе распространение. Следующий абзац. Ухвар бьер лану гарав седер газивуга зе. Лаэль. Дав арацас. Миот тет ад от тет вав. Внидбару хейтев ба орпними шам. Точка. И ухвар бьер лану гарав. И Рав уже нам объяснил седер азивугазе, порядок этого зивуга выше. Дав страница Рацаза 297 от ота 9 до ота 15. Ванидбару гейтов, и хорошо это объяснено там в ор пними. Точка. Вайн лагак пиля дварим эля шецрихим лагавин бехлаль. Шоколи няны стальку таурот вакили мариканим шинишару. Амурим ба парцуфа агалев. Кользе кварша яхлы парцуфа бет. очень-очень важный принцип, о чем она говорит. Вейн гакпиля дворим, и незачем повторять слова, словно дублировать эти слова, которые там. Эла шецрихим лави, но что необходимо понять в общем, что корень яны сталькута урод, что весь аспект исторжения святов и пустых килим, которые остались, гамурим, о чем говорится в первом парцуфе. Коль зэк варшаях, все это уже относится и ко второму парцуфу. Точка. Кейна эдер барухани. Веголинян шинуй цура ганифхан барухани. Пирушо то сефет, то сафот ацура. Влога эдер о тмура хасвы шалом. Точка. Ки эйна эдер барухани, ибо нет исчезновение в духовном. Вахоринян шинуй цура, и весь аспект изменения свойства, анифхан баруханиим, которое имеет место в духовных объектах. Пирушо означает тософот ацура, добавление свойства. Влайдер, но не исчезновение от мура или замена. Боже упаси. Точка. Улфихах. Коль эйло килим ариканим амурим. Эцет парцув алеф. А алеф. Гейма гем акилим шалит паштут азе. Эйт паштут бет азе. Очень-очень-очень важнейший принцип. Улфихах. И поэтому коль эйло килим ариканим. Все эти пустые килим, о которых говорится в отношении первого парцуфа, гема, они являются килим этого второго распространения. Точка. Увбаэм бауанит пашту гаород бахазара паам шинит. И в них пришли и распространились снова света во второй раз. Понятно, что это, как это происходит, что есть накладка, в те же самые килим входит свет, а не так, как все эти чертежи, что один чертеж Гальгальта, затем показывается второй парцуф, третий парцуф. Для начала, для очень примитивного представления это может как-то так, может быть, и на первых порах что-то помочь, но больше разрушает, чем объясняет, потому что ничего такого не происходит. В те же самые килим все поступает, просто одевается, получает новые свойства, добавочные свойства, а все находится на одном месте. Понятно? В одних и тех же, одни и те же килим. А не что-то такое, как горизонтально следующий чертеж и следующее состояние. Опять нарисовал, опять какие-то там столбики или еще что-то такое. Это очень пагубно для развития духовного восприятия. Мне понадобилось достаточное время, длительное время, чтобы, как бы сказать, вычеркнуть из своей памяти. Ничего не исчезает, конечно, поэтому очень страшно. Если заучишь как-то неправильно геометрически, физически, механически, потом очень тяжело переучиваться. Поэтому надо было покрыть потом многим, очень обильным изучением и работой, и болью, чтобы заглушить это представления геометрические, такие представления чертежей, которые я, как сказать, заучил, рассматривал в самом начале моего пути в Кабале, пользуясь теми чертежами, которые там в той академии создал их технический директор. Левая колонка. Первый абзац. Улфихах. Ахар шенаасу азивугим аля массаха калюльба ми бета решимот анискарим бадиврея рав лээль. Шрагем решимот де бхина далит шеникра захар ва решимот ивхина гим решеникра никейва. И ныне пошту бета комота ило эль тоха клиде кетер шенишар рейкан ме эт ит паштут алев. Обо там бета комод нихлаль, коль ит паштут бет зе бихлало. Видишь, он дал нам сначала такое, как бы сказать, введенице, что уже мы изучали, а теперь переходит постепенно ко второму, к рассматриванию второго распространения, что является, собственно говоря, предметом этой темы маты вылома. Унуфихах, и поэтому Ахаршина Суа Зивугим, после того, как были сделаны Зивугим, аля масаха калюль на масахе, который включается из, состоит из двух решимот, анискарим, которые упоминаются в словах Рава выше. Шагем харишимоды пашды ты пхина далы, что это решимот четвертой стадии, которая называется мужское. Решимоды в хина гимер, решимот третьей стадии шеникраны киева, которая называется женская. И нынит пашту, так вот так-то распространились бета комот эйлу, эти два уровня, эль тоха кли, к, во внутрь кли кетера шенишара и кан, который остался, которая кли кетер, который остался, которая осталась пустым со времени первого распространения. Увотан бета-комод, и в эти два уровня включается колит паштут бет-асе. Включается, в общем, и все это второе распространение. Точка. Кик моше бет паштут алев. А ю коля комод не хвалим бакомат кетер. Вехоэль дал это комод хуб зон. И яцу али едея издаккута масах шеля вьют депхина дал это шигу комад кета. Кен мамашкан ашерколь отец сферот нехлалимба кома решона шеля захар венекива ши яцу тоха кли де кетер точка. Кикмо, ибо так же, как и в первом распространении Гаю Коля Комод все уровни были включены в уровень Кетера. Вехоль дал это Комод, а все четыре уровня Хохма и Бина и Зон Яцу вышли, появились Алейде из Дагута Масах посредством утоньшения Масаха Авиюта четвертой стадии, что это уровень Кетера. Кен также точно и здесь Ашерколь отец сферот, что все девять сферот нихларим, они включены в уровень, в первый уровень мужского и женского шияцу, которые вышли, возникли внутри кли кетера. Точка. Киахар зе шениздакех, а масах девхина далет увхина кимир хазе. Вияц у азахар вене кивали кли шеля хохма, вихуле дерах зе. Здесь точка стоит, да, или что? Лучше запятую здесь сделать, запятую. Мамаш кмо шагая баседер, шель и паштут алеф, моше готов лифаней. Киахарзе, ибо после этого низдакек утоншился масах четвертой стадии и этой четвертой и третьей стадии. Вяц у Азахарвана кива, и вышли мужское и женское к кли хохма вехулы альдерахза, и так далее, таким подобным образом. Мамаш кмо шагая, точно как это и было в порядке первого распространения, как сказано перед нами. Следующий абзац. У вас это вин. Вы паштут. Килогая эфшар шакуматы бхинадал, бхинагимелю, бхинадалай. Шаем крувим лемадригат кетер. Шиглу лейт пашет беклиды хохма ктана мегем гарбе. Точка. У вас это вин, вы паштут. И этим самым, в этом с легкостью поймешь, из этого, в этом дословно, с легкостью поймешь, ки логаяевшар, что было невозможно, шакума, чтобы уровень третьей и четвертой стадии, которые близки к ступени кетера, чтобы они смогли лейт лабеш, чтобы они смогли одеться в кли хохма, которая намного меньше, чем их. Вехен эйн лахен лахем иньян лейт лабеш бакумот хохма убина визон. Киколь сфера у сфера месер сферот гаэм де захар вене кива де кетер. Коматам шава. Коматам шаве. Шава, is good. Хорошо. Дегайну, шеколе хад мегем гу бакиру ве комат кетер. Ве эйх яхоль аф хад мегем лейт лабеш башаар комот хобо зейран пину малхут анемохот. Вехен, и также эйн лагем и нет у них и аспекта одевания в уровне хохма, бина и зон. И коль сфера у сфера, ибо каждая сфера из этих десяти сферот, мужского и женского кетера, их уровни равны, одинаковы. Дайну, то есть, шиколе хадмегем, что каждый из них бакируф в приближении, то есть уровень его в приближении к уровню кетера. Вех яхоль аф, и как же сможет даже один из них, какой бы ни было из них, одеваться башаара комот в остальные уровни хохма бина зеиран пин малхут, которые ниже их. Следующий абзац и новый фрагмент из нашего ода. Ломатый шехазар в яца мишам гаор, а магия эля кетер. Ломатый. Состояние ломаты не входит. И так далее. Что шехазар в яца, что он снова вышел оттуда, что свет снова вышел оттуда, свет, который а магия, свет, который достигает кетера. Точка. Ки низдакех амасах шевхина дале де захар лефхинат гимель. В амасах дефхина гимель шеляны кива лефхина бет. В листальку мишум зе бета комод де захар вене кива де кетер везе амро. Шахазар вяца миша маора магия леакетер. Точка. Кинездахеха масах, ибо утончился масах четвертой стадии мужского до третьей стадии. В амасах депхина гимель, амасах третьей стадии женского до то есть утончился до второй стадии. В нестальку мишум зе, и поэтому исторглись два уровня мужского и женского кетера. Везе амрой, это то, что он Ари говорит, шаказар в яца мишама ор, что свет вышел, свет, который достигает кетера, который предназначен для кетера, он вышел, снова вышел оттуда. Точка. Вейняна из дагакут зе шекара эль захару некива де кетер у гамкен митаам шель габитуш вакаад ор макива ор пними кмо бейт паштут алев. И аспект этого утоньшения, которое произошло у мужского и женского кетера. Гугамкем это также и по причине ударения, соударения и сталкивания ормакив окружающего света и с внутренним светом. Так же, как и в первом распространении. Следующий абзац и фрагмент. От этого род Ахерим, Гаюни, Шарим, Бакетер. Девять других, дословно, то есть остальных светов, остались в Кетере. Кломар. Шенишар бо авиют шерпхина бетаналь шазьюг айоце аль авиют со мамших комат бина. У бина колелет бетуха комат за еванпину малхут. Следующая страница шин ют тет правая колонка орпними. Шеем хет орот. Точка. Возвращаемся в левую колонку предыдущей страницы. Кломар, то есть шенишар бо авиют, что остался в нем авиют, второй стадии, как сказано выше, ша зивуг айоце аля вьюцо, что зивуг, который выходит, появляется на этом авиюте, мамших притягивает комат бина, уровень бина. У бина колелет бетуха, а бина включает в себя уровень зейранпина и малхут. Следующая страница, правая колонка, шаэм, что они восемь светов, точка. Гам нишар пхина гимель шеля захар декетер арей. Шенишару тетород бекли декетер ахар издакут пхина шель ацма. Гам нишар пхина гимель, также остается третья стадия мужского кетера. Так что, поэтому, так что шенишару остаются девять цветов в кли кетера ахара издакут после истар, после утоньшения абхина шеляцма стадии. Следующий абзац и следующий фрагмент. Ломати бакетер, вихуле. Аз памших кетер эля хохма, паним ба паним. Эт атет урод. И вот начинается собственное объяснение. Мати ве ломати. Ломати бакетер. Состояние ломати бакетер не входит в кетер. Свет не входит в кетер. И так далее. Аз тогда мамших кетер эля хохма притягивает кетер притягивается к хохме по ним бы по ним. Кетер притягивает, поправляюсь, кетер притягивает к хохме по ним бы по ним, в состоянии лицо к лицу, девять светов. Точка. Кварьятат. Шакилима эйлу дейт паштут бет, гэма отам гакилима реканим. Шинишару ахар эйт паштут алф. Кварья дата, ты уже знаешь. Шакилим Аэйлу, что эти килим второго распространения. Гэмоутама килим Рейканим, это те пустые килим Шинишару, которые остались, а Харит Паштут Алыф после первого распространения. Гам Нибаэрла Эль Бадеврея Рав, дав Шин Юд Алыф от Каф Вав Седер Идхавот. Идхавут Акилим Аэллу. Шаматхила Наса Амалхут Мишум Шанитрок Нами Ора Баришуна. Вахарках Кашанитрокен Аклиды Зеиранпин Миоро. Наса Аклиды Зеиранпин. Вахарках Кашанитрокен Аклиды Бина. Наса Аклиды Бина Вихуле. Гамнит Баэрлаэль также объяснено выше. Бадеврей Рав, в словах Рава, страница 311, от 26, порядок становления этих килим. Шаматхила, что сначала Наса, а Малхут, сделалась Малхут. Мишум, так как она опустошилась от... Первая опустошилась от света. Вахарках, а после... А затем Кашенитрокан... Кашенитрокена кли дезеиранпин, после того, как опустошилась кли дезеиранпин от его света, сделалась кли дезеиранпин. Вахарках, а затем Кашенитрокена кли дебина, когда было опустошено, когда опустошилась кли бина, Наса кли дебина было сделано кли, сделалось кли бина и так далее. Витама даваргу ки акилим насу миорга аваниш арлемата шило алавни сталек им аор яшар. Витама даваргу, а причина, смысл, причина этого в том, что килим сделались от тяжелого света, имею в виду, слушай внимательно, что он говорит, от тяжелого света, от грубого света, правильнее сказать, от грубого света, который остался внизу, шилола того света, который не поднялся и не исторгся вместе с Орьяшар, с прямым светом. Понятно, этот свет не может выйти, его природа, она в самих Келим, а не реакция Келим, он не относится к прямому свету, чтобы исторгнуться к источнику. Очень важно знать. И он остается поэтому в килим. К Моше готова равла эль, как сказал рав выше. Валькена са коль клив клим и мисталь ор бмитоха пиазниш ар ора ав лематовы на са кли. Очень просто. Валькен и поэтому на са кли, коль кли, каждое кли было сделано в процессе исторжения света из него. Или прямо с исторжением света из него. Ибо тогда остался грубый свет внизу и сделалась кли. Следующий абзац. Вейнемоце ши низдару акилим Меет идхаватам зе лемала мизе. Матхила малхут. Малхут ве алеха зеиранпин ве алеха бина ад кли кетер лемала микулам. Вейнхамоца, и вот ты находишь, что килим расположились со времени их становления одно выше другого. Сначала малхут, а над ней зеиранпин, а над ним Зеиранпин, а над ним Бина. Пока так, что кли Кетер выше всех. У вас это и да. Шагам кан бейт паштут бет от батерем шинит пашту аурот квар Месударим акилим вам дими мала ламата. А кетер барош кулам уловасов малхуд дегайну. Кмоши яцу бейт паштут алеф. Когда ты будешь повторять, повторяй, конечно, уроки медленно, размеренно, в своем ритме, так как это идет вечность сама жизнью вечности. А здесь я просто пояснения, я их, тем более, что где то, что, собственно говоря, повторение есть, добавления некие, я их прохожу их побыстрее. У вас это и да, этим ты поймешь, шигам кан, бейт паштут бет, что также здесь, во втором распространении, от батерам, еще прежде чем распространились света, квар месударим, килим уже расположились в определенном порядке и стоят сверху вниз. А кетер барош, кетер в голове, кетер вверху, кетер вверху всех, выше всех. Барош, рош значит голова, и та же самая вершина, на вершине всех. Уловасов, а в конце малхут, то есть моши и отцу, то есть так же, как они вышли, появились в первом распространении. Точка. Улефихах. Баэт шенит пашту гаород ваяцу миазивук декумат кетер вехохма. Аналь. Шоколь эйлуай эсер сферот гая куматан шаве бекируф декетер каналь мацу лагем мухан ваомед хакли декетер амат им лагем. Здесь очень-очень тонко. Слушай, смотри. Улуфихах, и поэтому Баэт Шинит Пашту Гаурод, во время, когда света распространились. Ваяц уми азивуг, и вышли, возникли из зивуга уровня Кетер и Хохма, как сказано выше, Шеколь Эйлу Аэсер Сферот, что все эти 10 сферот имели одинаковые уровни. Примерно уровня Кетера, да? Примерно уровня Кетера, почему? Потому что уровень примерно, потому что там был только Ришимо Кетера четвертой стадии, только Итлапшут, а не было полного Ришимо, то есть не было Ришимо еще и Ришимо притягивания света. Каналь, как сказано выше, Мацуто, они нашли себе там приготовленные и готовое, лучше сказать, готовое и стоящее кли кетера, которое подобает им, подходит им. Следующий абзац. Иней баэт шеломаты бекетер, шапирушо, шаниздакех, абхинат далит, дезахар декетер. Абхина гимель денуква декетер, Габхина гимель денуква декетер, шаас не стале комат кетер дезахар, ве комат ахохма денуква, если я бы поставил бы запятую, а не точку, изменил бы ее. И ныне мца базе, шаголя эсер сферот галалу, дезахар ве кива, авду га комат кетер шибагем, ва эсер свироды захар нитмату, лекомат хохма, ва эсер свироды ануква, нитмату, лекомат бина. Вот здесь точка. Виней. И вот. Баэт шело маты в кетер, во время, когда ло маты в кетер, когда не входит в кетер, шапирушо, что это означает, лишь постоянно нам поясняет, еще раз, что это означает, что не стахех пихеда далы, что четвертая стадия мужского кетера утоньшилась. Вабхина, что утоньшилась четвертая стадия и третья, четвертая стадия мужского кетера и третья стадия женского кетера. да, что они утончились, шеаз, что тогда не стал лейкома, а так этот Захар, что тогда исторгся уровень кетера мужского и уровень женского, и уровень хохма женского. И ныне немца базит, то вот получается из этого, что шеколя эсер сферот халалу, что все эти 10 сферот мужского и женского авду потеряли акумат, акетер, акумат кетер шивоем, потеряли уровень кетера, что в них. Ваэсер сферот Захар и 10 сферот мужского уменьшились до уровня хохма, а 10 сферот женского нитмату уменьшились до уровня бина. Точка. Гинея кумазо квар эйном юхас клай лекетер, эла левая колонка леклиды хохма, валькена кетер маргишпия, отам эль гакли де хохма кедивреерав. Точка. Правая колонка внизу. Гинея кума, и вот этот уровень уже не относится, совсем не относится к этеру. Эла, но относится левая колонка к ли хохма. Валькены, поэтому кетер дает их, изобилие их дает к, дает для, дает кому? Дает к ли хохма, по словам Рава. Следующий абзац. Эла шецехим лагавин. Эх ним шахим гаурот миаклиды кетер, миаклиды хохма. Арай еш мерхак гадоль меот бен акелим аэлу. Ки аклиде кетер гу бавиюде пхина далед, ва аклиде хохма гу бавиюде пхина геймель кануда. Шишинуя цура гу амафрид ву мархик эт аруханим. Вим кен эх нога им зеба зе. Шиюхлуле ашпия зеба зела зе. Очень-очень-очень важно, что он нам сейчас говорит. Смотри, видишь, вот здесь есть моменты, где можно побыстрее, есть моменты, где можно помедленнее, где можно очень концентрированно, где есть моменты, где можно, где место твоей работы, а есть место, где нужно дать больше, сказать, и больше есть накал, и больше новизна, больше глубина, и так далее, и так далее. Я как-то замедляю это чтение. Эла, очень важно здесь, эла шецрихим лагавин, но, что необходимо понять, эх ним шахим гаурот миаглит и кетер, как притягиваются света от кли кетера к кли хохма. А что же говорить уже про остальные кли? Мы говорим о самом высоком кли, кли, которое соседствует как будто бы с кли кетером. Аре еш мерхак гадоль маот. Ведь есть огромное, очень огромное расстояние, смотри, что он говорит нам, бена келим аэйлу, между этими келим. Видишь, как, что он говорит, между кли и кетер, кли хохма. Ки а кли де кетер, ибо кли кетера, убави юды пхина далет, оно в савиютом четвертой стадии, а кли хохма савиютом третьей стадии. Винода и известно, шишину и ацура, что различие по свойствам, гу амафрит, он разделяет и отдаляет духовные объекты. Ваимкен, и поэтому, эх, нога им залазы, как они контачат друг с другом, как они приходят, касаются друг друга, как они приходят в контакт друг с другом. Шейхула ашпия, чтобы они могли дать друг другу. Точка. Ваэйн летаот веломар. Шаклиды кетер низдакех, лепхина гимель. Винасаль кен шаве им хаклиды хохма. Точка. И нельзя ошибиться. И смотри, не ошибись, чтобы сказать, что кли кетера утоншилась до третьей стадии. Венасалькен и стала поэтому равной одинаковой с кли хохма. Точка. Кино да. Шаэн шум из дагакут ногэк бакелим коль икар. О, и здесь он дает нам великий принцип. Ибо известно, смотри, почему это нельзя. Этот принцип, который он сейчас дает, надо его медитировать, медитацию надо на нем производить. Хорошо это уяснить себе не один раз, а множество раз. Я даже написать где-то, как сказать, приклеить это на компьютере, в ванной, где бы то ни было, чтобы ты это видел перед глазами, пока это не войдет в самую глубину твою. Кино да, ибо известно, что абсолютно никакого утоншения не имеет места в килим. Видишь, килим, они не утоншаются, мы иногда говорим так, но это... Вехоль индиан издагакут гаамур, амуван гу рак бахамасах шаба келим велоба келим ацмам. Прекрасно, что он говорит. И весь аспект сказанного утоньшения понимается только, что это он находит место в масахе, что в келим. Но не в килим самим. Понятно? Сам масах утоньшается, но не килим. Мы говорим так просто для удобства, мы говорим, что надо свои килим утоньшить. Мы имеем в виду всегда, при этом имеем в виду масах утоньшить. Так? Масах имеет какой-то авиют. И вот мы можем утоньшить. А килим нет, понимаешь? Поэтому нечего бояться того, что свои желания, что ты их... мы говорим, что желание надо же, правильно? Авиют. Желание надо утоньшить, а не сами килим. А когда мы говорим килим, имеем в виду желание. Имеем в виду масах, что имеющее отношение к этим килим. Еще раз, это очень-очень важно. Следующий абзац. Амнам црихим ли скор маш бьер равла эль дав шин далет от тет вав. Убаор пними дав шин гей двара матхильва аса кли афах панав. Однако необходимо вспомнить то, что объяснил Рав выше на странице 304 от 15 и в ор пними страница 305 алиния абзац начинается словами «В аза кли гафах», и тогда кли повернула свою лицевую сторону. Точка. Шидидбаэр шам шибаэт шаор мисталэк меакли не меакли. Немца гакли гофех панав лематава хораф лемала. Венасага по ним шеляклила ахор, ваахор, ваахорла по ним. Шанидба Эршам, что там объяснено, что во время, что в тот момент, или во время, когда свет исторгается из кли, получается, что кли поворачивает свою лицевую сторону вниз, а свою заднюю сторону вверх, и становится по ним, кли, то есть передняя сторона кли становится задней, а задняя передней. Точка. Айен шам гейте. Адавар бетаму. И читай там хорошо, тщательно слова бетаму в их смысле. Точка. Вейне кан ахарша нисталэ гаор хашаях лекви декетер. Книза Крех Абхина Далед Захар Абхина Гимель Денекейва. Венаса Зивук Аль Абхина Гимель Захар Абхина Бет, Денекива, Гиней, Аз, Аклидеке, Тергофа, Яхпанав, Лемата, Шугуавиюта, Гадольше, Боше, Гая, Кольга, Паним, Вахашивуд, Шилона, Сата, Левхина, Гаруа, Байотер, Вахор, Дгайну, Гацат, Гасах, Шибона, Сале, Хашув, Байотер. Вегинейкад, и вот здесь, Ахарша не стал лекаор, после того, как свет исторгся, свет, который Ашаяхли Клидекетер, который относится к Ликетеру, исторгся, Кениздахех, ибо утоньшилась четвертая стадия мужского и третья стадия женского, и стал зивук, зивук произошел на третьей стадии мужской и второй женской. Гинея Аз, так вот тогда Кли Кетера поворачивает свой лик, свою лицевую сторону вниз. Шиву Авиют Агадоль Шибу, что это самый большой его Авиют, который был, что Гая Коля по ним, что это все было по ним, было все лицевой стороной, Вага Шивут Шило, и важность его стала теперь аспектом самым низким, самым худшим, как бы в Ахор, и стала задней стороной. Да, и ну то есть Ацада Захшибо, то есть, другими словами, он говорит, что сторона, самая его тонкая сторона, на Асада Хашу в Байотер стала самой важной. Айен Шам, читай там. Точка. У вас это вина шер Аклиде Кетер Ахар Шигафах Ахорав Лемала. Немца Миштаве им Аклиде Хохма Киколя Шинуй Цура Шигаябо Беклиде Кетер Гу авиюта гадольше бо, шельпхина далет упхина гимель. Кисе коль малато, аль гакли де хохма, вегнеята квар нидбатла мимену коль авиюта зот, михамата фихат панав лемата каналь. У вас это вин, этим ты поймешь, ашера кли де кетер, что кли кетер, ахар шегафах, после того, как оно повернула свою заднюю сторону вверх. Немца получается, что миштаве им, что оно приходит в соответствие, одинаковость, с кли хохма. Киколя шинуй цура, ибо все различие свойства, что было в нем, в кли кетера, Это был наибольший его авиют, четвертой и третьей стадии. Четвертой мужской и третьей женской. Кизе коль мало то, аля кли, ибо это все его было его превосходство над кли хохма. А теперь, и вот теперь, кварнит батла, и теперь, но вот теперь уже аннулировался от него весь этот авиют из-за поворота его лицевой стороны вниз, как сказано выше. Валькен нифханата башват ацура им ахохма. И поэтому он считается теперь в одинаковую свойство с хохмой. Так он, видишь, как он объяснил нам, каким образом это возможно, вот эта передача одного из от высшей книжи. Передача света от высшей книжи. Следующая страница. Шин Каф. 320, извиняюсь. Орпними, правая колонка. Веземру. Ваз мамшиха кетер эле хохма паним бе паним. Этот, это урод. Киромес базе ашер басибат и сталькут ора кетер кетер хафах. Аклиде кетер панав лемата валькен немца. Омед им аклиде хохма паним бе паним. Киата гама паним де кетер гу абхина бет в абхина гимель де гайну ото цад газах шагая микодем бифхинат аахор шеля кетер ве умамаш башаве има паним де хохма валькен гу яхоль гашпия гаор эля хохма лихютам башва тацура зе лазе. Веземро, это что он сказал Ари, он цитирует. Вазмам шиха кетер эль хохма, и тогда кетер притягивает к хохме, в состоянии по ним, лицо к лицу. Этот урод девять цветов. Киромес базе, ибо этим он скрыто указывает, а шербасибат, что по причине исторжения света кетера, афага кли де кетер панав лемата. Кли кетера поворачивает свою лицевую сторону вниз. Валькен, и поэтому немца получается омедима кли де хохма, стоит с кли хохма, в состоянии по ним лицо к лицу. Киата гама по ним де кетер, ибо теперь также и лицевая сторона кетера, она второй и третьей стадии. Дайну, то есть, ото цад азах, та, то есть, та тонкая сторона, которая была ранее аспектом ахор кетера, ву мамаш башава, и вот это действительно одинаковое, одного уровня, с по ним, с передней стороной хохмы. Валькен, и поэтому гуяхуляшпия, и поэтому вот это есть заключение, и поэтому он может дать свет хохме. Лиютам башвата цура, зебезе, так как они одинаковы друг с другом, одинаковы по свойствам. Видишь, как это великое правило говорит нам. Есть совпадение по свойствам, одинаковость по свойствам, тогда верхний дает нижний. Гуатам дыхайлан гарав легалан. Ки коль нетинат орот гу леолам бифхинат по ним бы по ним. И это то, и это причина того, что нам здесь, как бы сказать, учит нас, вкладывает в нас рав здесь, что всякое отдача святов, дача или отдача святов, она всегда, смотри, что он говорит, она всегда в аспекте по ним бы по ним, лицо к лицу. Следующий абзац. Веня на тет урод эйлу шикибла хохма мякетер. Кварнит баэрла эль шэм шэри тавиют. Шиниш арми захарды кетер ахара издакукуто, шигипхина гимир, вигипхина дришимоды хохмады и паштута алев, шагая каллюль ба захарды кетер. Точка. Вейнян и аспект этих девяти светов, которые хохма получила от кетера, кварнит баэрла, или уже выше было объяснено, что это остаток авиюта, который остался от мужского кетера после его утончения. Что это третья стадия, и это аспект решимо хохмы первого распространения. Шаяка люльба захаш, которое было включено в мужское кетера. Везегу ор эхат. Это один свет. Точка. Гам кибла эт шеерит гавиют дега некейва декета шегибхина бет векомат бина шебаклурим бета комот дезеиран бину малхут вуду малхут шегем яхат хет урод ве им абхина гимель дезахар гем тет урод. Он дает нам подсчет, как это 9 получилось цветов. Вот один уже нам сказал сейчас. Гам кибла, так же, как хохма, она получила остаток цветов женского кетера, что это вторая стадия и уровень бина. Шеба, клули, в которую включаются два уровня. Зейранпина и Малхут. Что они все, что они вместе 8 светов. Веимабхина гимель, да, и с третьей стадии мужского, вот они в общем итого 9 светов. Следующий абзац и фрагмент, новый фрагмент. Ахохма, гавха панега, харшики блага тет урод, умаира лебина. Хохма повернула свою лицевую сторону после того, как получила 9 цветов, и светит бине. Точка. Айн. Афихат по ним шеля захар де хохма билваде, вело де вхина анекива де хохма. То есть поворот – это поворачивание лицевой части мужской хохмы. Вело де вхина ане женской хохмы. Аспекта мужской, аспекта женской, но не аспекта женской хохмы. Точка. Кигафихат по ним пирушо гиздакакут авиют. Висталькут аормишам ки азакли гафа хофех панав лемата каналь бодеврея рав дав шин далет от тет вав. И он еще раз повторяет нам, что такое поворачивание лика лицевой стороны. Очень-очень важный для нас вопрос. Также и в наших любых состояниях для нас это очень важнейший вопрос. Ибо зачастую мы остаемся в состоянии, когда кажется, что Ашем отвернулся от нас. И от чего это? И почему это? Вот это очень важно, поэтому здесь мы учим и природу каждого таких явлений, которые у нас происходят в каждом нашем состоянии. Киавихат по ним, ибо поворачивание, переворачивание дословно, то есть полностью на 180 градусов, поворачивание, переворачивание лицевой стороны означает издакакута авиют, означает утоньшение авиюта, висталькута ормишам и исторжение света оттуда. Азиба тогда Гаклии, Клии поворачивает свой лик вниз. Вот это ощущение тогда и есть, что поворот лика. Каналь, как сказано в словах выше, в словах Рава, страница 304 от 15. Валькен. Агаршики блага хохма это тето рот шела мегакетер. Шлем захарвами кивады клиды хохма. Каналь бодеврей, здесь тоже точка стоит, изменена на запятую. Каналь бодеврей, бодебура самух, гиней аз низдаке гамасах да авиюды пхенат гимель, шель азахар левхенат авиют шель пхена бетва немца гаклиды захар, гофех панав, лемата вахурав, лемала шапершок, и левая колонка мидбатель гахашивуды пхена гадлут авиют шило. Точка. правая колонка. Вальки они поэтому Ахарши кибла Хохма, после того, как Хохма получила девять святов, ее святов от Кетера, шем, что это мужское и женское кли Хохмы, как сказано выше в сопряженном высказывании, и ней ас, так вот тогда Низдакеха Масах де Авиют и Пхина Гимель, утоньшается Масах, утоньшается Масах Авиюта третьей стадии мужского до стадии Авиюта второй стадии, до аспекта Авиюта второй стадии, вы немца и получается. А кли де Захар, что кли мужского, поворачивает свое лицо, свою лицевую сторону вниз, а свою заднюю сторону вверх. Шапирушо, что это означает, ки, левая колонка, мидбателяш, и что аннулировалась важность аспекта величия его авиюта. В аз, следующие после скобки, мушпа аширит азеды захарты хохма. Эля кли дебина, и тогда дается этот остаток мужского хохмы кли, кому? Кли бины. Точка. Везеамро, а хохма авха панега, ахар жекибла гатет орот умеира лебина, тайну пхината захар шеля кли дебина. И это, что он Ари говорит, Хохма повернула свою лицевую сторону после того, как она получила девять светов, и светит бине, то есть аспект мужского кли бины, кли бины, как сказано выше, следующий абзац. Амнам бифхината захарды клиты кетер ло бера равле эль шум издакакут. Эла шехаяль ото яхат. Им им ханекейваде кетер бе издакакут ахат. Однако в аспекте мужского кликетера Рав не пояснил нам выше никакого, не дал нам ни пояснения никакого, не пояснил нам выше никакого, а ни о каком утоньшении. Эла шешаяхото, но что он объединил его вместе с женским кетера в одном утоньшении. Точка. Вагу. Мета. Кеа захар де кетер эйнбо мифхинат авиют шелам шаха клум эла рак мифхинат итлапшут канат. Оба вхинат итлапшут мейхасо ацмо леваде эйн иньян гиздекакут ногэкбо. Кейн бо авиют клаль, эла шигу не хлаль, умит хабер, им авиют шеле не кива каналь. В умитам, и это по причине того, что загазахарды кетера, что мужское кетера, нет у него абсолютно ничего от авиюта притяжения. Эла рак, а есть только аспект одевания, как сказано выше. У вифхината идлапшут, а в аспекте одевания, которое только к нему относится, нет аспекта, нет, неприменим к нему в нем аспект утоньшения. Кейн бо авиют кла, либо нет у него абсолютно авиют, никакого авиюта. Эла шигу не хлально, что он включается и соединяется с авиютом женского, как сказано выше. У лефихах Гаминьян издакут. То ба яхат има издакут. Амасах шеран кива. Варкен каель отам арав. Ба издакут ахат. А поэтому Гаминьян также и аспект его утоньшения приходит вместе с утоньшением масаха, с объяснением тоже, утоньшением масаха женского варькены, поэтому Рав объединил их в одном утоньшении. То есть в объяснении одного утоньшения. Следующий абзац. Аваля Захар декриде хохма, шугубхинато решимот, ора хохма, аниш арбейт паштут алеф, кебедибур асамух, ишееш бо гамбхинато виюды амшаха, валькен гех раху шеиздакех, батерем шемиздакех аникива, кимидата виюто гу гдолла йотер, арей гу пхина гимель уникива гу, Пхина бетканаль. А валя Захар, но мужское кли хохмы, что это аспект решимо, его решимо от света хохма, которое осталось в первом распространении. Как кэбэдибура собох, как в сопряженном высказывании. Что есть в нем также и аспект авиюта притяжения, Валькен, и поэтому обязательным является то, что издакех батером, чтобы он утоньшился прежде, чем утоньшится женское кимидат авиюто, ибо мера его авиюта наибольшее кигу, ибо он третья стадия, а женская второй стадии, как сказано выше. И последний абзац этого ота и фрагмент последний этого ота, который он здесь поясняет нам. Айаралы вода, а валейнану тенет ла адайн эт азайн урон. Только свечение, но не дает ей еще семь цветов. Точка. Кломар. Шенотен рак ор эхад шеля сахар деклида бина. И шато гигия тал издакех. Венотен ширит шло эль абина. То есть, шенотен рак, что он дает только один свет мужского аспекта кли бины. Киша то гегия, ибо пришло его время теперь утоньшиться. Венотен, и он дает его остаток его бине. Точка. Авалене кива от логигия шатал издакех. Валькен эйнано хе нотенет адайн это зайн ород, а мою хасим лене кива де бина. Но женское не пришло еще ее время, чтобы она теперь утоньшилась. И поэтому эйнано тенет адайн, она еще не дает семь цветов, которые относятся к женской бины. Точка. К мошенит баэр бадибура саму, как объяснено в сопряженном высказывании.